807. Матерь Агни-йоги. Да, да, да. Даже и это пройдет. Все пройдет. Что так крепко окружает вас в данное время. И стремится яро воздействовать на вас, ставя в условия, освободиться от которых невозможно и через которые, хотите вы того или нет, но приходится неизбежно проходить. А когда они пройдут, то даже воспоминания о них не останутся, вернее, не придут на сердце, ибо очень уж тяжки они, условия эти, и так далеки от ваших устремлений и всего того, о чем вам говорилось. Мыслью живите и надеждой на будущее, приближающееся так же определенно, как приблизится завтрашний день. То, что осуществляется в малом, согласно вам данным прогнозам, осуществится также в большом. Близится сужденное время.